Глава 15. «Вадим, ты куда?» — вытягивается на кровати Лика. «Так в баню!» — оборачиваюсь к ней растерянно, скользя взглядом по стройному телу в кружевном белье, растянувшемся на кровати. «Баню?» — разочарованно спрашивает она. «Зачем?» «Ну, во-первых, нас ждет там батя, а во-вторых, мне это нравится». «Серьезно?» Озадаченно тянет она и переворачивается на живот, головой к изголовью, так, чтобы оказаться лицом ко мне, сексуально прогибаясь. «И ты променяешь время вдвоем на баню?» В ее голосе сквозит какое-то пренебрежение. «Лик, я делаю глубокий вдох, чтобы не сорваться и не наговорить разного. Мы и так постоянно вдвоем, а семью я 5 лет не видел, поэтому выбор очевиден». «Что ты заладил? Семью, семья? У мамы твоей мы регулярно в гостях бывали». Она приподнимается и садится на кровати, подгибая под себя голени. Смотрю на ее красивое лицо, слегка перекошенное от раздражения, и откровенно обтекаю. Впервые за год знакомства она позволяет себе подобное, и мне это ни хрена не нравится. Сделаем вид, что я этого не слышал. Направляюсь к выходу. «Любимый!» — слышу позади себя топот ног. «Ну, прости! Я не то хотела сказать!» Дергает меня за руку, он догоняя у двери в комнату. «Нет, солнце, ты сказала именно то, что хотела». «Нет-нет-нет!» — тараторит она испуганно и преграждает мне дорогу, прижимаясь спиной к двери. «Я просто грущу и не понимаю, что происходит. Мне кажется, ты отдаляешься от меня». «За день тебе так показалось?» Начинаю закипать. «Лика, мы всего лишь на день приехали на встречу с моей семьей. Не трахаться и валяться в койке. А для общения с моим отцом, братом, мачехой и...» Делаю глубокий вдох, стараясь не спалиться. «С моей сводной семьей. И мне не нравится то, как ты к этому относишься. Не хочешь сама с ними общаться, не надо. Я тебя не заставляю, но и мной манипулировать не смей». Отодвигаю ее в сторону и выхожу за порог, захлопывая дверь и слыша, как с другой стороны раздается всхлип. Черт, наверное, не надо было на ней так срываться. Но я не ощущаю ни грамма раскаяния, только злость и раздражение. Вообще весь этот день превратился для меня в испытание для моей выдержки. Сначала этот бассейн, потом прогулка на лошадях, когда Орлов не отходил от мухи ни на метр, и ужин, на котором в этот раз хотя бы не так очевидно пытались сосватать сводную капитану хоккейной команды. Поэтому у меня есть надежда на то, что парочка влюбленных устала и не придет попариться. Хотя кому я лгу? Я готов на что угодно, лишь бы они не оставались вдвоем в номере. И пройдя через двор к бане, я выдыхаю с явным облегчением, когда замечаю хрупкую фигурку сводной в предбаннике. Муха стоит в халате, явно сомневаясь, входить ей в парилку или нет. Оттуда вовсю слышится шипение пара и мужское кряхтение. Но мне мгновенно становится неинтересно, что там внутри, потому что все мое внимание сосредоточено на Тае. «Почему не заходишь?» — спрашиваю сипло. Голос мгновенно садится, когда я представляю, что стоит потянуть за махровый поясок халата, как она останется практически без одежды. «Готовлюсь морально», — сводная вскидывает на меня взволнованный взгляд, заглядывая мне за спину. «Где Лика?» Отчего-то мне кажется, что это не просто праздное любопытство, а будто ее присутствие способно нас спасти. Она не любитель пара. Не могу отвести взор от ее розовых губок и блестящих глаз, что взволнованно бегают по моему лицу. «Ясно». Она прикусывает нижнюю губу и опускает глаза. Я вижу, как она тяжело дышит, как сильно вздымается ее грудь, а собранные на макушке в пучок волосы не прячут от меня пульсирующую голубую венку на тонкой шее. И кажется, что у меня плавится мозг от ее близости и того, что нам наконец-то никто не мешает. Моя рука сама тянется к ее поясу. Я хочу избавить ее от этой ненужной тряпки. Ее дыхание сбивается, когда мои пальцы скользят по махровому узлу. «Вадим?» В ее голосе предупреждение, но тело не двигается. «Что ты делаешь?» «Помогаю тебе решиться». Отвечаю сипло и, кажется, задерживаю дыхание. «Зачем?» «Ты же не пойдешь париться в этом?» Делаю шаг ближе, втягивая носом ее запах. «Мне лучше уйти», — говорит она испуганно. «Нет, я хочу тебя...» Не успеваю договорить, как дверь в парилку распахивается, и глаза сводной смотрят на меня испуганно. «О, все в сборе!» Отец стоит на пороге. Тая резко отпрыгивает, как обожженная. Он выходит в предбанник и снимает с крючка банную шапку. «Ну, чего встали? Раздевайтесь и бегом париться!» Не успевает он войти в парную, как Тая резко развязывает пояс, скидывая халат, и, оставшись в одном бикини, ныряет вперед отца в густой пар, что валится из соседней двери. «Учись, сын, как надо!» — посмеивается батя и заходит следом за падчерицей, не оставляя мне больше надежды на то, чтобы наделать глупостей. И я иду следом, погружаясь в пар и жар.